Автоликон и его сыновья, Одиссея, от раны дав исцелиться ему и его одаривши богато, сердцем веселого, сами веселые, с миром послали в землю Итаки. Отец и разумная мать несказанно были его возвращению рады. Они расспросили сына подробно о ране, и он рассказал по порядку, как на Парнасе, ловитвой зверей, веселясь с сыновьями Автоликона, он вепрем клычистым был ранен в колено. Эту-то рану узнала старушка, ощупав руками ногу. Отдернула руки она в изумлении, упала в таз, опустившись нога, от удара ее зазвенела медь, покачнулся водою наполненный таз, пролилась на пол вода. И веселье и горе проникли старушку, очи от слез затуманились. Ей не покорствовал голос, сжав Одиссею рукой подбородок, она возгласила: «Ты, Одиссей, ты мое золотое дитя, и тебя я прежде, пока не ощупала этой ноги, не узнала». Кончив, она на свою госпожу обратила поспешно взоры, чтобы ей возвестить возвращение милого мужа. Та ж не могла ничего, обратяся глазами в другую сторону, видеть. Паллада ее овладела вниманием. Но Одиссей, ухвативши одной рукою за горло няню свою, а другую ее подойти приневолив, ближе к нему прошептал ей: «Ни слова меня ты погубишь! Я Одиссей, ты вскормила меня! Претерпевши немало волей богов, возвратился я в землю отцов через 20 лет! Но уж если твои для узнания тайны открылись очи, молчи, и чтоб в доме никто обо мне не проведал! Иначе слушай, и то, что услышишь, исполнится верно, если мне Дий истребить женихов многобуйных поможет, здесь и тебя я щадить, хоть тобой я воспитан не стану, в час тот, когда над рабынями строгий мой суд совершится». Сыну Лаэртову так отвечая сказала старушка: «Странное слово из уст у тебя, Одиссей, излетело, ведаешь сам ты, как сердцем твердая, как волей упорно, все сохраню постояннее, чем камень, целей, чем железо. Выслушай, друг мой, совет и заметь про себя, что услышишь. Если Зевес истребить женихов многобуйных поможет, всех назову я рабынь, обитающих здесь, чтоб меж ними мог отличить ты худых и порочных от добрых и честных». Ей возражая, ответствовал так Одиссей хитроумный: «Нет, Евриклея, их мне называть не трудись понапрасну. Сам все увижу и буду уметь все подробно разведать. Только молчи. Произволу богов предадим остальное». Так говорил Одиссей, и поспешно пошла Евриклея теплой воды принести по елику, вся прежняя на пол вылилась. Вымыв и чистым елеем умаслившие ноги, снова скамейку свою Одиссей пододвинул к жаровне. Сев к ней, чтоб греться, рубец свой отрепьями рубища скрыл он.